Космос имеет семеричный аспект звука, цвета и так далее. Семеричны и чувствования человека. Пять чувств известны по числу органов чувств. Шестое допускается, о седьмом ничего не известно. Седьмое проявится и начнет развиваться в седьмом круге. Шестое – в шестом. Абсолютность слуха и тот факт, что у некоторых людей он уже проявился, показывают, что достижима и абсолютность всех остальных чувств. Семеричность космоса постигается семеричностью чувств человека. Конечно, только полнота развития этих чувств дает полноту достижения. Все семь могут проявляться на плане физическом, то есть плотного мира, но планов семь, и на каждом из них в процессе их познавания действуют и соответствующие им чувства. На астральном – астральное, на ментальном – ментальное, в огненном мире – огненное. Чувство знания, то есть знание вещей и явлений прямое, непосредственное, есть преддверие процесса познавания высших миров. Также отличаются между собою языки плотного мира и язык тонкого мира. Язык тонкого мира универсален. Разделение на различные языки только в плотном, выше разделение постепенно сглаживается, пока не исчезает совершенно. Ведь даже на Земле мысль уже поднимается над различием словесного выражения, и мысль, передаваемая на одном языке, понимается и доходит на своем собственном. Передается сущность мысли, но не ее словесная форма. Но можно, при желании, передать на любом языке. Можно даже зафиксировать только внешнее ее выражение, не зная внутреннего содержания, то есть смысла и значения незнакомого слова. Универсальный язык существует, это язык тонкого мира. Там все понимают друг друга. Существует он и на Земле, это язык сердца. Им уже пользуются люди и в достаточно широком объеме, только не дают себе в этом отчета. Ощущения сердца весьма многообразны. Если их начать внимательно отмечать, раскроется как бы целый мир новых ощущений и подробностей. Язык сердца есть язык надземного мира. К нему приготовляемся на Земле.